Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Харе Кришна! Сегодня с вами в эфире Лариса Марковна Поздняк. Наша сегодняшняя третья передача из цикла «Вриндаванские беседы» мы посвящаем духовному учителю общества сознания Кришны, его божественной милости Индрадьюмна с вами Махараджу. Sri Siddhanta Saraswati, Sati Sutta Priyati, Krishna Se Bhaya Jara Tulenai, Se Se Mohanta Guru, Jagate Amadeva. В этом году в Ясапудже Индрадьюмна Свами Махараджа его ученики и преданные Искона празднуют в Санкт-Петербурге 4 мая. И сейчас мы продолжаем беседу с Гандхарвика Гиридхари, его первой в России ученицей. Гандхарвика, а скажите еще вот такой вопрос, пожалуйста. Как вы выбрали своего духовного учителя Индрадьюмна Свами Махараджа? Значит, это произошло во Франции. Это была моя первая зарубежная поездка. Поехала я намеренно поехала, так сказать, к преданным, потому что в то время я уже, так сказать, была... Можно сказать, преданной, хотя сейчас я это так не считаю, но в то время я уже общалась с преданными, уже читала книги. Вот. И в одном журнале я заметила «Назад к Богу» на английском языке, там на задней странице было просто перечень всех храмов мира с адресами, с телефонами. Вот. И в то время так получилось, что совершенно по другому приглашению, по кармическому приглашению меня просто позвали за границу, и я решила приехать в храм во Франции. Вот. И как раз там я встретила своего духовного учителя, причем встреча была очень неординарная, так скажем. В то время я знала, к нам в Россию к тому времени уже приезжал Гопала Кришна Махарадж и Прабхувишна Махарадж. Вот. И поскольку мы не знали тогда, как правильно встречать духовных учителей, вот, единственное, что мы, так сказать, старались для них сделать, это показать, что мы очень смиренны перед ними, что мы старались выказать им гостеприимство с одной стороны, и с другой стороны, как это советуется, показать себя как бы дураком перед духовным учителем. То есть есть такое правило в общении с духовным учителем, что перед духовным учителем ты должен видеть себя глупцом по отношению к нему, иначе ты не воспользуешься, как бы, иначе ты не обретешь милости, да. То есть ты должен показать себя ниже его. К тому времени, когда я приехала во Францию, я увидела моего будущего духовного учителя, и он меня поразил тем, что он был как наравне со всеми. Он вел себя совершенно так же, как все. Только за исключением того, что он, так сказать, он был одет в одежду саньяси. Вот. И первое, что меня поразило, это когда он приехал в этот храм на Умайяпуре, то первое, что он начал делать, он начал перетаскивать мебель с одного места на другое, там стулья, столы, причем он начал делать это самостоятельно. Это в храме, брать? Это в храме, да. Mm-hmm. То есть он просто начал выполнять служение такое же, как все. Что-то они, я не знаю, к чему-то они готовились, нужно было перенести стулья там с одной комнаты в другую. И он делал все так же, как и все. Вот. Я еще несколько раз переспросила преданных, а это правда духовный учитель? Они говорят, правда, и мы его все очень любим, он у нас как наш отец. Вот. Я подумала, что он странно себя ведет. Вот. И потом, позже уже, я просто стала разговаривать с людьми, которые его любили, то есть которые были к нему привязаны. Потом я в беседе с учениками, ученицами Прабхупады, я начала узнавать больше и больше о своем духовном учителе, о своем, так сказать, бывшем духовном учителе. Я к тому времени начала понимать, что эта личность, она меня сможет привести к Кришне. И мне говорили о нем удивительные вещи, мне рассказали о том, как он проповедовал на Амазонке, о том, как он о том, как он ездил в Южную Индию и так сказать, рискуя, так сказать, жизнью, забрался в почти заброшенную деревню, где по свидетельству очень многих писаний Господь Нарсимха появился. То есть мне рассказали эти истории. Потом мне рассказали истории о том, как в течение 5 лет он был президентом в этом храме. И о том, какую революцию, так сказать, он там произвел. То есть это была революция. Мне сказали так, что в то время, когда Индрадюна Махарадж был президентом в Новом Майяпуре, то Новый Майяпур был как одна семья. Это была совершенно слитая, так сказать, коммуна людей, причем каждый чувствовал себя как будто в большой семье, да, членом семьи. Вот. И все это главой этой семьи был вот этот вот Махарадж, Индрадюна Махарадж. И поскольку все его обожали, все его любили, то эта коммуна, она совершенно удивительные вещи творила. Uh-huh. То есть распространение книг в то время во Франции было самое высокое по миру. Uh-huh. Вот. И Индрадюна Махарадж, он всячески, так сказать, вдохновлял эту санкиртну во Франции. Вот. Он сам, кстати говоря, был преданным санкиртну в течение 15 лет во Франции. Вот. То есть до сих пор преданные в Новом Майяпуре, они вспоминают эти дни с благоговением, когда Индрадюна Махарадж был президентом. И я так поняла, что Индрадюна Махарадж, он вот именно любит преданных. То есть он, если он проповедует, то он проповедует, просто потому, что он любит их, а не потому, что от чувства долга. Я не хочу никого, так сказать, противопоставить ему, а просто, mm-hmm. просто рассказываю о моих впечатлениях того времени, mm-hmm. что я поняла, что эта личность проповедует из любви. Mm-hmm. Вот. Я очень хотела, чтобы мне проповедовали вот именно из любви, не просто, так сказать, потому что вот так надо, а вот. Mm-hmm. Вот. Я подошла к нему, и я говорю, не могли бы вы со мной поговорить, я бы хотела задать вам кое-какие вопросы. Вот. А он возьми да скажи, а я тоже вам хочу задать один вопрос. Mm-hmm. Я говорю, какой вопрос? А вот знаете, у меня билет в Москву на такое-то число. Я говорю, интересно, у меня тоже билет в Москву на такое же точно число. Вот. Я говорю, а что вы там собираетесь делать? А меня, говорит, пригласила GBC, чтобы там проповедовать. Я вам хочу задать вопрос. Как мне следует появляться в Москве? Следует ли мне переодеться? Следует ли мне замаскироваться? Или я могу приехать в одежде преданных? А какой это был год, Гандхарвика? Это был 89-й год, осень 89-го года, когда Красный Драдюна Махарадж первый раз приехал в Россию. И в тот раз он приехал, хотя я ему сказала, что у нас все легально, у нас все замечательно, никто преданных не преследует. Да. Что приезжайте как вы есть. Вот. Но в то время, так сказать, Драдюна Махарадж, так сказать, слава богу, он слушал не только мои советы. Вот он посоветовался еще с GBC русским, и ему все-таки посоветовали приехать в виде туриста. Угу. Вот, и тогда вот очень многие преданные помнят этот момент, как он первый раз появился на улицах Москвы, значит, в одежде туриста. И я помню, что мы пели большую Харинаму. И вы шли, по-моему, по мосту. Мы шли по мосту, да. Кремль, да. Угу. Там у ударника. Да. Вот. И я помню, что было очень смешно смотреть со стороны, видимо. Хотя я не пробовала. То есть было так. Впереди бежал турист, как будто бы убегал от нас. Время от времени поворачивался и делал снимки. А за ним бежала огромная толпа преданных. Причем все преданные тогда были, конечно, одеты очень смешно, потому что сари, так сказать, практически не было тогда таких, фирменных. То есть кто в какую тряпку завернут, там, брахмачари, там, непонятно в чем. Вот. И эта вся огромная толпа, как процессия линчевания, что-то такое было. То есть мы неслись с криками «Хари Кришна» за этой личностью, эта личность от нас убегала. Вот. И делала снимки время от времени. Вот. Но потом, когда после этой Харинамы на улице, потом мы пришли, я помню, тогда была маленькая однокомнатная квартира, там около ударника на набережной. И эта квартира была, где-то около 16 квадратных метров одна комната была. И в эти 16 квадратных метров вошло около сотни преданных. Причем мы стояли по стенкам, мы просто даже не сидели там некоторые, просто мы просто стояли по стенкам, только бы услышать этого духовного учителя. В то время была большая жадность до духовных учителей, когда кто-то новый приезжал, то есть вся ятра там съезжались там со всего Подмосковья, там с Питера, со всех, так сказать. А вы жили тогда? Я тогда в Питере жила. Вот. А, кстати говоря, вот этот день, когда я увидела Гуру Махараджа в Москве, это был его третий день в Москве, а я только-только приехала из Франции, потому что мой билет был на поезд, а его билет был на самолет. То есть выехали мы из Франции в один день, а я приехала на два дня позже. Но все равно, я, так сказать, нектар основной я получила. Вот. И он начал давать лекцию. Эта лекция была совершенно неожиданная для всех. То есть все ожидали, так сказать, философскую лекцию по Бхагавад-гите. Вот. А он просто начал рассказывать истории. Истории, которые, может, мы даже раньше слышали, но они как-то по-другому в нас легли, потому что это было просто театральное представление. То есть он блестящий актер, да. Вот. И после этого, после, так сказать, его отъезда, Москва просто гудела несколько недель. Просто преданные каждый день выходили на харинамы. То есть в память о тех харинамах с Андрадивной Свами просто спонтанно совершенно преданные выходили на харинамы и там, так сказать, целыми днями ходили по Москве с харинамами. Дал огромный духовный заряд. Да, огромный духовный заряд. Угу. Вот. И когда он приехал в следующий год, то все ожидали того же самого. Все ожидали этих историй, все ожидали этих харинам. Но было нечто другое. И Нарадину хорошо бы более серьезен. И в следующий раз он, когда приехал, он сказал, что GBC сделала меня ответственным за ваши радхаятры. То есть теперь я буду приезжать каждый год на все ваши радхаятры, но в больших городах, имеется в виду, в Москве, в Петербурге. Вот. То есть вы должны... Я вас научу, как проводить радхаятры. Uh-huh. То есть, и он нам начал рассказывать о радхаятрах в Южной Африке, о радхаятрах в... где он еще проводил? В основном в Южной Африке. Вот. И в этот раз он взял нас несколько другим, он взял нас своими киртанами. То есть в этот раз, если в первый раз он не провел практически не проводил киртанов, он просто рассказывал нам истории, то во второй раз он проявился перед нами как, так сказать, звезда киртана. Вот. Это было на радхаятре в Москве, я помню, это было радхаятре в 90-м году. Это был Джанмаштами. День до Джанмаштами. Вот. И радхаятра тогда была в парке Горького. Вот. И я помню, что это было опять-таки очередное потрясение для Москвы. То есть это была радхаятра, которая была как рок-концерт. То есть вы хотите сказать, что он почувствовал вот тягу к такому ритму, к энергичному молодежи, и он дал возможность этому выплеснуться, наверное, так, да? Да, так и было. Я помню, что на этой радхаятре очень многие хиппи и вообще, так сказать, личности, которые бродили по этому парку Горького, так сказать, без определенного занятия, и не имевшие, отношения к Харе Кришне совершенно, просто услышав эти ритмы, они даже, им было все равно, что петь. Вот, им просто нужно было, так сказать, выразить себя под эти ритмы. Вот. И они просто к нам присоединились. Очень много к нам тогда присоединилось. И мне кажется, что многие из них потом в храм пришли. Во всяком случае, я видела потом многие знакомые лица в этом храме. И когда вы уже окончательно определились, что вы выбрали духовного учителя? Честно говоря, я определилась с первой же минуты, как я его увидела. Но у меня были сомнения по поводу того, как он на это отреагирует. И его реакция была такая совершенно однозначная, когда я к нему подошла, это было опять-таки во Франции, подошла и спросила, не могли бы вы меня принять как вашу ученицу? Он сказал нет. Он сказал нет, потому что я вообще не беру учеников. Вот. А к тому времени я уже была, меня было, так сказать, провести не так-то просто, я уже была наслышана по поводу его учеников. Я говорю, а я слышала о том, что у вас есть три ученика. В то время это было Калинди Матаджи из Южной Африки, Нила Мадова из Франции и Нарсингананда из Франции. Вот. И Гуру Махарадж сказал, что я их инициировал только потому, что они очень сильно просили. Честно говоря, я не готов к тому, чтобы принимать учеников, и у меня совершенно нет квалификаций. Вот. Но я опять-таки решила, что меня не так-то просто провести. Я знаю о том, что вайшнав должен быть смиренен. Я просто опять-таки пропустила себя мимо ушей и опять сказала, но все-таки вы подумайте насчет меня, я тоже вас буду очень просить, потому что я для себя решила. И он тогда подумал и сказал, ну ладно, мне кажется, что Шрила Прабхупада имеет какой-то план по поводу моей проповеди в России, потому что GBC дала мне разрешение на проповедь в России, и я думаю, что я возьму несколько русских учеников, сказал он. К настоящему времени русских учеников Шриндрадюна Махараджи, я не знаю, сколько сотен, по-моему, около 300 только русских учеников. Вот. И в Москве даже есть такой центр Индрадюмны Свами, где печатаются книги, распространяются кассеты с его лекциями и так далее. Угу. Да. Инициация моя была очень тоже нестандартная. Я была единственной преданной, которая была инициирована, то есть в тот раз, то есть вся Ягья, так сказать, и все. Весь ритуал, этот праздник был устроен только для меня, для одной. Я была ужасно, так сказать, смущена всем этим. Вот. Это в каком было году? Это был 90-й год, как раз после Радхаятры в Москве. Ага. Мы приехали в Петербург. Угу. И я помню, что это было Двадаши после Джанмаштами. То есть это было 17 августа 90-го года. Вот. И для меня это было совершенно неожиданно, потому что когда я спросила Гуру Махараджа, когда Гуру Махарадж дал мне согласие на то, что он примет меня ученицей, он мне сказал, что, вообще говоря, я испытываю своих учеников очень долгое время. Не меньше 5 лет я должен знать своего ученика, прежде чем я его инициирую, сказал он мне. Вот. И я приготовилась ждать 5 лет, и вдруг в 90-м году, когда он приехал второй раз в Россию, он сказал, что готовься к Яге. Вот. И я поняла, что это была какая-то необыкновенная, может быть, Гуру Махарадж было какое-то необыкновенное, так сказать, видение о том, что будет в России в скором времени, о том, как разрастет сознание Кришны в России. И, может быть, Шрила Прабхупада изнутри сердца подсказал Гуру Махарадж, что надо брать учеников прямо сейчас в Россию, потому что, иначе говоря, они просто... Вот. То есть поторопил как-то Шрила Прабхупада Гуру Махараджа и сердце, что надо уже принимать учеников. Подошло время. Вот. И после меня были инициированы, на следующий год было инициировано... Вы практически первая ученица Индрадюмны Свами Махараджа. Да, так оно и есть, да. Угу. Первая в России. Угу. Вот. На будущий год было инициировано 8 человек. Вот. 5 из них из... Трое из них из Питера. Вот. И 5 еще со стороны. Вот. А третья инициация уже была очень массовая. Там было очень много уже, я не помню сколько. Спасибо вам, Гандхарвика, за ваш такой интересный и искренний рассказ. А сейчас мы хотим познакомить вас с некоторыми страницами книги Индрадюмны Свами Махараджа «Враджа Лила». Книга эта – замечательное свидетельство великой истины. Только тем, кто непоколебимо предан Господу и духовному учителю, открывается весь смысл трансцендентного знания. Шветашватара Упанишада, глава 6, стих 38. В предисловии книги Индрадюмна Свами пишет: «Первоначально я рассчитывал написать эту книгу только для своих учеников, но теперь, осмыслив многочисленные откровения, которые мне принес уход в Раджа Лилы, я хочу поделиться со всеми преданными». Отдельная глава книги называется «Молитвы о привязанности к гуру». В мае 1994 года во Вриндаване ученики Шрилы Гурудева праздновали его в Ясапуджу. И Враджа Лила до глубины души тронула всех искренностью своего подношения. Она написала: «Дорогой Шрила Гурудев, с великим благоговением и почтением я склоняюсь к вашим божественным лотосным стопам. Вся слава вам. Вы всегда поддерживаете меня своей милостью. Позволив мне в этом году приехать во Вриндаван, вы дали мне шанс молиться святой Дхаме, Шриле Прабхупаде и Господу Кришне. Здесь я встретила много возвышенных вайшнавов, которые так сильно преданы наставлениям Шрилы Прабхупады. Я стараюсь следовать примеру их преданности. Недавно мы отмечали день ухода Шрилы Прабхупады. Тогда я увидела открытые сердца его учеников и осознала, что он живет вечно. Нам, ученикам его учеников, тем, кому не довелось увидеть его, этот праздник открыл Шрилу Прабхупаду. В этот день я думала о вас, своем духовном учителе, который посвятил Шриле Прабхупаде всю свою жизнь. Когда ачарья уходит, слепнут только слабые ученики, а те, кто сильны, принимают обет следовать его наставлениям еще строже. Я всегда помню ваши слова: «Пусть Шрила Прабхупада благословит нас на проповедь его миссии по всему миру». Вы получили эти благословения, и потому вы никогда не разлучаетесь со Шрилой Прабхупадой, где бы вы ни находились. Вы постоянно служите ему. Вы — его слуга. Вы отдали ему свое сердце. Нет более славного положения, чем то, которое занимаете вы. В тот день я молила Шрилу Прабхупаду позволить мне также твердо верить в ваши наставления, так же, как вы верите в его наставления. Я всегда буду стараться принимать ваши наставления как самое важное, что есть в моей жизни. Я вдохновляюсь мыслью о тех мгновениях, когда у меня будет возможность непосредственно общаться с вами и лично служить вам. Тогда я больше не разлучусь с вами, и даже наводящая ужас мысль о смерти не сможет оборвать между нами эту нить. Дорогой Гурудев, я прошу вас, пожалуйста, благословите меня. Наделите качествами ваших лучших учеников, которые так бескорыстно служат вам. Сделайте меня смиренной, чтобы святое имя проявилось и танцевала в моем сердце. Я не прошла еще и половины пути к желанной цели, а путь этот очень труден. Сегодня я молю вас, пожалуйста, очистите меня от вожделения, гнева, жадности, зависти и всего того, что не позволяет мне служить вам с чистой преданностью. Вы вошли в мою жизнь, осветили ее и захватили меня божественной любовью. Я перед вами в вечном долгу, о мой дорогой, возлюбленный, вечный отец Шрила Гурудев. Ваша вечная слуга Враджа Лила Даси, Вриндаван, Индия. День за днем состояние Враджи Лилы становилось все хуже и хуже. Приближался конец. Она была почти безнадежна. Враджи Лила продиктовала следующее письмо своему духовному учителю. «Мой дорогой духовный учитель, я склоняюсь к вашим лотосным стопам. Вся слава вам! Я теряю всякую опору. Рушатся все мои материальные надежды. Но в духовной жизни я так и осталась ребенком. Мне хотелось бы, чтобы в моем сердце было хоть немного любви или духовной бхавы. Но у меня есть твердая, глубокая вера в вас. Эта вера делает меня счастливой. И я буду хранить ее как величайшее сокровище. Она дает мне веру в то, что я вернусь в духовный мир и обрету служение лотосным стопам Шри Шри Радхи Шьямасундары. Эта вера — вера в реальность, в существование которой я не сомневаюсь и которая ждет меня по другую сторону двери. Я перед вами в большом долгу за то, что вы направляете меня в духовной жизни. Но без вас я очень тоскую. Ваша слуга Враджа Лила Даси. Дни шли, и ей становилось все хуже. Она начала слепнуть и могла видеть только то, что находилось у нее перед глазами. Она жаждала повторять Хари Кришна мантру, но так как ее голос был очень слаб, джапа давалась ей крайне тяжело. Скоро Шрила Гурудев прислал факс, в котором он давал ей последние наставления. «Моя дорогая Враджа Лила, прими мои благословения. Слава Шриле Прабхупаде! Только что Манаси Ганга сообщила мне, что врачи во Вриндавине говорят, что ты скоро покинешь тело. Я молюсь, чтобы ты вернулась домой, обратно к Богу, ведь ты так замечательно служила Господу в этой жизни. Сейчас, в эти последние моменты, пожалуйста, сосредоточь свой ум на вечных играх Господа, умоляя Его унести все оставшиеся в твоем сердце препятствия, которые мешают преданному служению, и проси дать тебе право вечно служить Его лотосным стопам. Он, несомненно, ответит на твои молитвы, поскольку в последние дни твоей жизни Он милостиво привел тебя в Шри Вриндавана Дхаму, где тебя защищают много любящих преданных. Знай, что каждую минуту я думаю о тебе, даже несмотря на то, что я так занят. Я постоянно молюсь Шриле Прабхупаде, чтобы он наблюдал за тобой и направлял тебя во время последней проверки, когда ты будешь оставлять тело. По его милости мы можем преодолеть все трудности. Ты, моя дорогая, духовная дочь, и без тебя я буду очень тосковать. Но будь уверена, что ученик и духовный учитель никогда не разлучаются, даже на мгновение, поскольку эти взаимоотношения существуют вечно. Однажды все мы, все члены ИСКОН, снова встретимся вместе в духовном мире, в полной безопасности, у стоп Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал, что у нас будет ИСКОН и в духовном небе. Я молю Кришну, чтобы Он сразу укрыл тебя в тени своих лотосных стоп и занял вечным служением себе. Мои благословения всегда с тобой, Враджа. Я буду ждать нашей встречи в недалеком будущем. Всегда твой доброжелатель Индрадюмна с вами. 10 октября, 94 год, Вроцлав, Польша. Глава из Варшавы в Дели. Индрадюмна с вами. Когда мне стало ясно, насколько сильно Враджа Лила надеялась увидеть меня, я как можно скорее вылетел из Варшавы в Дели. Когда я прилетел в Дели, преданные из Вриндавана сразу же посадили меня в свою машину и повезли прямо во Вриндаван. К тому моменту я уже знал, что Враджа Лила могла не дожить до моего приезда, и молил Кришну продлить ей жизнь, пока я не увижу ее. Враджа Лила ждала меня. Она постоянно была сосредоточена на моем приезде, и ее умонастроение передалось остальным преданным. Все думали о том же самом. Войдя в комнату, я подумал, что все почувствовали, как Кришна ответил на ее искренние сердечные молитвы. Я сразу подошел к ней и заговорил. Все в комнате затихли, я говорил медленно, обдумывая каждое слово. Враджа Лила, это я, твой духовный учитель. Я приехал издалека, чтобы встретиться с тобой, потому что ты искренне хотела увидеть меня. Я очень хочу поблагодарить тебя за то, что ты привела меня в Шри Вриндаванадхаму. Это доказывает, что духовный учитель может подчиняться любви своего ученика. Я приехал сюда, чтобы находиться рядом с тобой в момент твоей последней проверки. Я хочу оставаться с тобой, говорить о Кришне и повторять святые имена Господа, чтобы они проникали в твое сердце. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Благодаря тому, что ты с искренностью и преданностью служила духовному учителю и Господу, Кришна позволил тебе приехать сюда, в Шри Вриндаванадхаму. Сейчас, находясь в обществе многих замечательных преданных, ты можешь спокойно покинуть этот мир. Отстранись от всего материального. Прими милость вайшнавов в форме общения с ними и их молитв о твоем возвращении в духовный мир. Не бойся. Воспринимай все происходящее как заботу Прабхупады. Он даст тебе свои благословения. Полностью отстранись от своего материального тела и всех материальных желаний. Я нахожусь здесь, поэтому ты в безопасности. Сейчас будет киртан, мы будем петь святые имена. Ты просто сосредоточь свой ум на святых именах и на играх Верховного Господа. С этого момента я на протяжении 5 минут повторял ей на ухо Харе Кришна мантру, а потом продолжал проповедовать. Враджа Лила, здесь, во Вриндаване, провел свои последние дни Шрила Прабхупада. Он показал нам, как нужно проходить через эту последнюю проверку, как оставлять материальное тело. Живые существа привязаны к материальному телу, потому что оно дает возможность удовлетворять материальные желания, но преданные стараются отказаться от всех материальных желаний и заменить их желаниями своего духовного учителя. Я очень доволен твоим преданным служением. Все эти годы ты была моей искренней и преданной ученицей. Теперь, находясь в обществе этих преданных, сосредоточь ум на играх Кришны и слушай повторение святых имен. Враджа, не бойся оставить тело. Кришна поможет тебе. Он привел тебя в это движение. Он дал тебе общение с преданными и Шрилой Прабхупадой. И он привел тебя к духовному учителю. Он уже так много раз помог тебе. Все твое преданное служение было подготовкой к этому моменту, чтобы ты смогла оставить тело, помня о лотосных стопах Шри Шри Радхи и Кришны. Все вайшнавы пришли сюда, чтобы помочь тебе. Мы будем петь святые имена, поэтому тебе нечего бояться. Не думай о боли, просто слушай святые имена. В этот момент Враджа Лила первый раз заговорила со мной. «Мне нужна милость вайшнавов». Я ответил, «Много вайшнавов молятся за тебя. По их милости ты достигнешь успеха. С тобой милость Господа, духовного учителя и вайшнавов». Молитвы Господу, Индрадюмна с вами. Все утро я проповедовал ей и пел киртан. Я горячо молился Шриле Прабхупаде, чтобы в этот решающий момент он помог подобрать мне подходящие слова. Ее любовь и привязанность ко мне пробудили в моем сердце очень сильную привязанность к ней. Также весь день я молился Кришне, чтобы он милостиво позволил Враджа Лили покинуть тело, ясно помня о нем. Я часто замечал, что она начинала задыхаться от слизи, скапливающейся в горле. Она не могла освободиться от нее, и ее глаза расширялись от страха. В такие моменты мы немного приподнимали ее, чтобы слизь уходила из горла. Я постоянно молился Кришне: «Пожалуйста, позволь ей спокойно покинуть это тело. Пусть она сможет в момент смерти помнить о твоих лотосных стопах». Хотя в течение дня ее состояние стремительно ухудшалось, меня поражала ясность ее сознания. Ближе к полудню она захотела задать мне несколько вопросов. Последние вопросы и ответы. Враджа Лила. Шрила Гурудев, если я выздоровлю, боюсь, окажется, что я зря привела вас сюда. Индрадюмна с вами. Ты привела меня в Шри Вриндавана Дхаму. Каждый преданный нуждается в милости Вриндавана. Враджа Лила, мне нужна уверенность в том, что я возвращаюсь обратно к Богу. Индрадюмна с вами. Ты готовилась к этому моменту много лет. Все прочитанные тобой круги, все выполненное тобой служение, весь просадом, который ты вкушала, все это подготовило тебя к возвращению к Богу. С такой подготовкой за плечами тебе будет несложно помнить о Кришне в момент смерти. Тебе всего лишь нужно быть решительной. В своем письме ты говоришь, что не сомневаешься в существовании духовного мира. Если в эти последние дни ты будешь постоянно думать о Кришне, то ты сможешь уйти в этот духовный мир. Духовный мир исполнен вечности, знания и блаженства. Там, что ни слово, то песня, что ни шаг, то танец, там праздник каждый день. На Голоке Вриндавана Кришна поглощен трансцендентными играми со своими любящими преданными. Там находится холм Говардхан, река Ямуна и много других замечательных мест. Господь приглашает всех нас обратно в этот духовный мир. Благодаря своему энтузиазму ты достойна отправиться туда. Враджа Лила, как я могу отправиться в духовный мир, ведь я не обучена, имея в виду не обучена личному служению Господу? Индрадюмна с вами, где-то в этой вселенной сейчас проходят игры Кришны. Когда здесь достойный преданный покидает тело, он отправляется туда, где проходят эти игры, и там учится личному служению Господу. Я знаю, ты не хочешь возвращаться в материальный мир, поэтому тебе остается отправиться только туда, где проходят игры Господа. Враджа Лила, мне кажется, у меня это не получится. Я недостойна. Индрадюмна с вами, твоя добродетель — это милость Господа Чайтаньи. Всем нам с рождения присущи пороки этого века, но по милости Господа Чайтаньи мы можем избавиться от них. Как это было с Джагаем и Мадхаем, они стали достойными, предавшись Господу Чайтаньи. И всего лишь. Они покончили со своей греховной жизнью и начали преданное служение. Ты поступила точно так же. Ты уже давно отказалась от греховной деятельности и стала преданной, поэтому ты тоже достойна получить милость Господа Чайтаньи. По милости Господа Чайтаньи возможно все. Преданный никогда не считает себя достойным. Это по милости Гуру и Кришны мы возвращаемся в духовный мир. Господь выполняет желания всех живых существ. Если кто-то хочет жить в материальном мире, Кришна выполняет это желание. Но если кто-то искренне хочет заниматься преданным служением, Кришна, несомненно, выполнит и это желание. Враджа Лила, я посреди океана милости. Как мне правильно этим воспользоваться? Индрадюмна с вами. Просто сосредоточь ум на Господе. Со всем остальным покончено. На тебе больше не лежит никакой ответственности или обязанностей. Тебе даже не нужно заботиться о своем теле. Это сделает Гандхарвика Гиридхари. Тебе не нужно делать ничего, кроме того, что думать Кришне. А если ты чувствуешь боль, тогда кричи в уме: «Хари Кришна, Харе Кришна, как твой духовный учитель, я прошу тебя показать преданным хороший пример. Следуй примеру Шрилы Прабхупады. Сохрани до момента смерти сознание Кришны и вернись к Кришне. Враджа Лила, у меня еще остались материальные желания. Индрадюмна с вами. Какие, Враджа? Враджа Лила, стесняясь. Иногда мне хочется помидоров. Индрадюмна с вами, весело оглядываясь на преданных. А в духовном мире есть помидоры? Так или иначе, там есть деревья Калпа-врикша, и для служения Кришне ты сможешь получить все, что тебе захочется. Я думаю, помидоры там тоже будут. А если это твое единственное материальное желание, то в действительности ты очень удачлива. Враджа Лила, а что, если в момент смерти я не смогу вспомнить о Кришне? Индрадюмна с вами. Кришна сильнее, чем мы, хочет, чтобы нам удалось вернуться в духовный мир. Его желание сильнее, чем наше. Ты его преданная, и он никогда не забывает даже тех, кто служил ему совсем немного. Он знает твои заветные желания. Враджа Лила, почему вы так много заботитесь обо мне? Индрадюмна с вами. На любовь отвечают любовью. Когда преданные сказали Шриле Прабхупаде, вас любят все, Прабхупада, он ответил, это потому, что я люблю всех. Если кто-то любит тебя, естественно, ты полюбишь эту личность. Это особенно верно для преданного служения. Если даже обычные отцы так сильно привязаны к своим дочерям, тогда насколько же должна быть сильнее трансцендентная привязанность духовного учителя к своей духовной дочери? Враджа Лила, взывая, «Милость! Милость!» На странице 18 книги мы читаем. Я захлебываюсь в ужасном, бездонном водовороте повторяющихся рождений и смертей. О Господь, о друг беззащитных, о сияющая луна милости, пожалуйста, один раз протяни скорее свою руку, чтобы спасти меня. Подъявали Шрилы Рупы Госвами. Враджа Лила получила эту милость. Господь протянул ей руку. Она ушла в духовный мир. Джаганнатха Пури в алтаре Индрадюмна с вами, который всегда и везде во всех его странствованиях с ним, мы увидели маленький портрет с ликом Враджа Лилы. «Разлука с Враджа Лилой Даси приносит мне страдания», пишет Индрадюмна с вами Махарадж. «Ее вера и любовь ко мне, как к своему духовному учителю, пробудили мою признательность и любовь к ней, как к моей ученице. Благодаря нашему общению, особенно в последние дни ее жизни, я в тысячу раз глубже понял удивительные взаимоотношения гуру и ученика». Господь Кришна подобен солнцу, встающему во тьме. Он подобен лодке для тонущего, грозовому облаку для умирающего от жажды. Он подобен сказочному богатству для бедняка. Он подобен опытному врачу, который способен исцелить больного от тяжелых недугов. Он явился для того, чтобы даровать нам удачу. Завершая нашу передачу, посвященную Вьяса-пудже, его божественной милости Шрили Индрадюмне Свами Махараджу, мы желаем вам, дорогие наши радиослушатели, удачи, редкой, дарованной удачи. Мы — это звукооператор Вриндавана Чандра и Лариса Марковна Поздняк. Харе Кришна! Guru Tarana Padma Kevala Vakati Sadma Vandomu Isavadana Vate Yahara Prashade Mai He Baba Krishna Prapti Hoya Hoyte Guru Mukha Padma Vakya Jite Te Koya Harana Kori Yomada Asya bow down to those lotus feet with great care and attention. My dear brother, my dear mind, it is to the grace of the spiritual master that that we cross over this material existence and obtain Krishna. Make the teachings from the lotus mouth of the spiritual master one with your heart, and do not desire anything else. Attachment to the lotus feet of the spiritual master is the best means of spiritual advancement. By his mercy, all desires for spiritual perfection are fulfilled. He who has given me the gift of transcendental vision is my Lord, birth after birth. By his mercy, divine knowledge is revealed within the heart, bestowing prema bhakti and destroying ignorance. The Vedic scriptures sing of his character. O spiritual master, ocean of mercy, and friend of the fallen souls, you are the teacher of everyone and the life of all people. O master, be merciful unto me, and give me the shade of your lotus feet. May your glories now be proclaimed throughout the three worlds.